«Не может быть, не поверили сказанному, ваше сиятельство, простите, но это, черт знает, что, а не укрепление, какого дьявола, он все замаскировал, зачем это листва, кусты, цветочки, он бы еще, и лацасси ласерриеталанцы леса и сяукс, разбил оранжерею и птичек запустил, Франц, мы в армии, или где, на черта он спрятал все пушки, завалил ветками, что это за сети по всему редуту». Как он через них будет стрелять? Командующий спокойно погонял чай между щек. «Милейший Петр Иванович, вам что-то не нравится? Говорите, прямо, не таясь». Багратион нахмурил густые брови. «Говорю, прямо, не нравится, все. Я не смогу воевать на этом ужасном участке поля, где этот плутый мошенник перекопал, изувечил, изуродовал каждый метр. Тут же везде, яма на яме, рытвина на колдобине. Какого черта навалили камнею леса? Что за узкие траншеи в земле, а ежей, в реку, насовали, зачем, как я буду наступать, обходить, совершать фланговый прорыв, мне потребуется скорость, напор, быстрота, а здесь, солдаты сразу же поломают ноги, искалечатся, про конницу молчу, вообще, Кутузов покрутил стакан с чаем, погрел руки о стенки сосуда, подул на горячую воду, посмотрел куда-то вдаль, дорогой Петр Иванович, а ты не будешь наступать, как не буду. Как можно бить неприятеля не наступая, вот, так, отведешь войска в сторону Семеновского, встанешь за лесом, недалеко от флешей, ткнули пальцем в карту, здесь, и будешь ждать, чего ждать, главнокомандующий снова сделал глоток, укутался в шинель, таинственно помолчал, после чего произнес, моего приказа, Багратион сощурился, хлопнул рукой по ноге, я-то отойду, чего не отойти, я уже давно отхожу, от самой границы. Когда надо драться и гнать француза в обратную сторону, только кто это будет делать, а, понял, воевать будет, этот, ваш юный талант, молодой талант, Франц, в ответ спокойно покачали головой, поставили стакан на стол, вначале редут, пушки, обманки и перекопанное ямами поле, а потом посмотрим, трое ряженых крестьян остановились отдохнуть на холме, в нескольких метрах, от хорошо накатанной проселочной дороги. Один из них залез на высокий куст, вытащил подзорную трубу, осмотрел окружающую местность, увидел пушки, расположенные в линию с левой и правой стороны высокого холма, начал считать 25, 6, 7, 8, убрал окуляр от глаз, посмотрел вниз, продублировал информацию находящемуся снизу. «Яник, вижу 28 пушек, стоят вплотную друг к другу, рядом с каждой пушкой по 2-3 человека обслуги. Получается вся местность просто набита русскими орудиями, с той стороны 30 и с этой 28». Наблюдатель поднес оптический прибор к глазам, продолжил бубнить под нос. «Так, привезли еще одну, и еще, стало быть, 29, 30, с каждой стороны по 30 орудий, итого 60 штук, все 12-фунтовые». Трубу повернули чуть в сторону, здесь у нас, что, он вдавил окуляр в глаз, и тут же начал ругаться, ах, вы, московские курвы, добры паны, поглядите на них, что вытворяют, эти скотинки, надо же было додуматься до такого непотребства, Яник, чего, там, приятель, стоявший у ствола, спросил сидящего наверху, Бжигош, не поверишь, сучьи дети, притащили к орудиям деревянных кукол, разодетых в форму солдат, поставили рядом. Будто пушкари, внизу удивленно задрали голову, не может быть, вот так новость, и зачем, очевидец не ответил, застыл на несколько минут, стал подробнее разглядывать происходящее возле холма, снова наклонился вниз, Бжигош, они не просто поставили обманки, они меняют их местами, будто, те настоящие, живые люди, они двигают их по полю. Несколько солдат ходят среди деревяшек и перетаскивают с места на место, снова поднес трубу к лицу. Продолжил описывать увиденное. Вон, человек, взял чучело, перенес, поставил, и другой передвинул куклу, а вторую положил на землю. Матка боска. После очередного наблюдения, высотник чуть не сорвался с ветки. Начал сильно ругаться. Ах, вы, черти запечные, поглядите на этих христопродавцев. Уже ни в какие ворота. Приятель решил позубоскалить. Матюгаешься, будто деревяшки ожили. Нет, мать моя, курва. И соседская жена, тоже, Бжигош, это гораздо хуже. Внизу дерево приплясывали от нетерпения, ждали ответа. Яник, чего, там, говори скорей. Верхолаз, с максимально возможной скоростью, спустился вниз. Быстро подошел к сидящему у соседнего дерева третьему разведчику. Тот, полулежал, оперевшись спиной на ствол, крутил полевую ромашку в зубах, думал о чем-то своем. «Пан Каминский, разрешите доложить, очень важное наблюдение». «Докладывай», — ответили, не выпуская цветок изо рта. «Все 30 пушек, которые русские притащили на левую сторону холма, это обманка». «Как обманка?» Переодетый офицер вскочил с места, выплюнул ромашку изо рта. «Пан капитан, я хорошо рассмотрел, это не пушки, деревянные макеты, они, все, до единого, из дерева, не может быть». «Пан Каминский», протянули наблюдательный прибор, «взгляните сами, в трубу видно, стволы, не железные, не блестят на солнце, грубо покрашены черной краской и не имеют выходных отверстий, а еще, вокруг них, стоят деревянные куклы, одетые в военные мундиры, их зачем-то двигают по полю». Офицер выхватил трубу, быстро подошел к насиженному кусту, с кошачьей легкостью залез на место наблюдателя, затих и внимательно осмотрел окрестности. «Дьявол, меня разорви!» Раздалось громкое шипение сверху, а потом спустя несколько минут забористая ругань. «Чертовы москальские курвы! Это же надо придумать! Все, все из дерева! Даже ядра у пушек сложили горкой, и те деревянные!» Часть 2, глава 4, прелюдия 4. «Доброе утро! Для кого доброе? А для кого, может быть, и последнее, сэр? Я бы хотел заказать у вас нечто, похожее на большой ящик». «Ящик, это называется гробом, сэр». Фильм «Человек с бульвара капуцинов». Пестрая, раззолоченная свита, маршалы, генералы, адъютанты почтительно склонялись, улыбались Наполеону. Все вместе и по очереди восхищались императором. «Ваше Величество, наконец-то, слава Господу нашему и вам, разрешите поздравить, сир. Свершилось, мой император». Дикари остановились, собрались вместе и решили сразиться. «Государь, у вас появилась прекрасная возможность записать на счет очередную великую победу. Виват Наполеону! Виват!» Наполненные фужеры поднялись к потолку. «Сир, присоединяюсь к поздравлениям. Думал, так и будут убегать до ихней Сибири или туда, где заканчивается земля. Ан, нет, остановились и собрались подраться. Глупые московские варвары. Да кем они себя возомнили? Сдаваться, срочно и безостановочно. Главное, господа, чтобы они не передумали, а то придется опять бегать, выскребать по всем закоулкам. Ваше Величество, а я, как почетный летописец и счетовод, заявляю, одержав очередную викторию, по числу побед, вы обойдете Фридриха Великого и вплотную приблизитесь к Александру Македонскому, а там всего 5 побед, и мой император... лучший из лучших. Виват императору! Виват! Громко поддержали самого красноречивого. Одному из подхалимов наконец-то удалось подойти ближе других. Государь, я верю, это будет самая быстрая и легкая битва из всех, которые были когда-либо. Вы разобьете варваров настолько стремительно, быстро, скоротечно, что мы не успеем допить вино из бокалов, и после битвы все будут повторять прекрасные стихи. Победа была настолько легка, как выпитая залпом бутылка вина. Наполеон нахмурился. Ему не понравились ни стихи, ни отношение к предстоящему сражению. Льстец заметил выражение лица властелина. Тут же поменял предложение. «Нет, сир, московиты недостойны легкого поражения. Своим отступлением и бегством они заслужили резню. Пусть будет самая долгая и кровавая битва. Расстреляем дикарей из пушек. Порубим на куски. Зальем свинцом. Исполосуем штыками наших солдат. Сир, после нашей победы от русских останутся горы трупов вдали, воронья и гробы». Бонапарт повел бровью, показывая, примерно так и будет. К его уху удалось продвинуться одному из свадебных генералов. «Ваше Величество, если мне будет дозволено высказаться, я, как человек, придерживающийся правых взглядов, предлагаю начать битву ударом справа. Весь мир должен знать, Наполеон и Франция постоянно правы и всегда бьют первыми, сильно и справа». Маршал в широкой шляпе оттеснил генерала. «Мой император, я бы не стал слушать де Бонзима. Он слишком стар, самонадеянный, глуп и мало понимает в современной тактике и стратегии. Правый фланг русских находится за рекой, с их стороны берег круче и выше нашего на 12 метров, а еще подход к реке, после прошедшего дождя, заболочен, войска увязнут, что сыграет на руку неприятелю. Зато, слева, прекрасное, ровное, утоптанное поле. Кутузов разместил там пару десятков пушек, а большую часть войска отвел в центр. Получается смешно и глупо, их жалкие пуколки против нашей кавалерии. Если, мой император, воспользуется опытом герцога Мальборо и виконта де Тюрина и повторит лихую атаку конницей, Дикари даже не успеют заложить заряды, как будут сметены драгунами. Сир, стремительный рывок, удар, и они побегут, увлекая друг друга. Мы же быстро развернем их орудия и будем стрелять по отступающему врагу. Наполеон выслушал предложение, несколько раз недовольно дернул щекой. А что думаешь, ты? Бонапарт обратился к разряженному гостю, который медленно цедил арманьяк из фужера. Чушь, ответили, ехидно улыбаясь. Что слева, что справа, и там, долго и муторно. Мое мнение, бить в центр, сразу, разом. Кутузов собрал всю армию почти в одном месте. Поступим как король Швеции Густав Адольф, форсируем реку, создадим железный кулак, выдвинем вперед пушки, много пушек, поставим как можно ближе друг к другу, и создадим огненный вал. Час, два, три будем стрелять, стрелять, стрелять, сметая все со своего пути. Дикари не выдержат тысячи ядер, и побегут, сверкая пятками. А если не побегут, переспросил кто-то из свиты, находясь в самом углу помещения. Его даже не было видно за стоящими спереди. Все расступились, показывая императору худосочного человека. «Сир, я хорошо знаю варваров, вредные, упертые, злобные. Они могут под огнем подтащить свои пушки и начать стрелять в ответ». Наполеон выслушал, перевел взгляд на родственника. Напыщенный хлыщ покрутил оставшуюся жидкость в фужере. Беспечно ответил: «Тогда сделаем вид, что пойдем слева или справа, а потом опять ударим в центр, и будем долбить, до тех пор, пока не побегут или не закончится. Когда-то они должны закончиться, их меньше и боевого опыта нет». Бонапарт задумчиво покусал губу, пристально осмотрел присутствующих, подал знак слуге. «Господа», торжественно произнес тот, «прием закончен, император желает побыть в одиночестве». Глава 4. Воздушный шар с надписью «Коломна облаком» висел в небе, от него отчетливо были видны отблески света. Кто-то настойчиво пускал солнечные зайчики в сторону места расположения русской ставки. Кутузов приложил руку ко лбу, посмотрел ввысь. Попытка разглядеть контуры людей в корзине мешала мерцание в глазах. Он опустил руку, обратился ко всем: «Господа, что за баловство? Кто его повесил? И какого черта он пелегает?» Окружение командующего молча развело руками. «Полковник Ланин безобразничает, ваше сиятельство», — недовольно съязвил князь Багратион. «А зачем? Лучше спросить у него. Надо к битве готовиться, а он хвастается. Где он?» Командующий оглянулся в поисках виновника безобразий. «Найдите. Пусть даст объяснение. Здесь, ваше сиятельство», — вселенец стоял чуть в стороне, в нескольких метрах от командующего. Кутузов удивленно перевел взгляд на полковника. «Давай, голубчик, объясняй, что за фокусы?» «Ваше сиятельство, блестки света, идущие от шара, обозначают передачу новостей, случившихся утром, в лагере французов». «О, как!» — Кутузов прищурил единственный глаз от удивления. «А ты, стало быть, понимаешь, о чем они сверкают?» «Понимаю, готов подробно рассказать. Ересь какая-то!» — Багратион вставил недовольную реплику. «Блестки, солнечные зайцы, шар над полем боя, может еще запустим змеев воздушных, или крашеных голубей». Ланин, не обращая внимания на горячего горца, продолжил рассказ. «Для передачи информации используется световая азбука. Каждый блик – это часть буквы или цифры. К примеру, сейчас был передан длинный и короткий сигнал. Это буква в слове «Наполеон». В целом я четко прочитал, что было передано. Ранним утром французский император вынес и показал солдатам старой гвардии портрет своего малолетнего сына, дабы воодушевить их перед боем. Генералы зашумели. «Невероятно, с такой высоты, рассмотреть подробности?» Кутузов недоверчиво свел брови. Повторил вопрос одного из генералов. «Разве можно увидеть с высоты такое?» «Конечно», ответили бодро, не моргнув глазом. «В хорошую подзорную трубу можно рассмотреть мелкую французскую монету, не то, что портрет». «Ишь, ты», — генерал удивленно посмотрел на окружение. «А как узнали, что сын императора?» «Орали от радости, как черти», — выкрутился вселенец. «Допустим», — произнесли через минуту, переваривая полученную информацию. «А могут твои орлы так же быстро отсверкать, где сейчас Наполеон, чем занимается, и главное», — подняли палец вверх, — «как расположились войска?» Ланин вытянулся, щелкнул каблуками. «Буду рад не только рассказать, но и показать. Прошу». Командующему протянули карту. «Здесь все подробно отмечено. Какие части, примерное количество людей, где находится. Место расположения Наполеона и его ставка отмечено на карте большим значком «Н». «Что?» Кутузов не ожидал такого ответа. Он выхватил карту и стал ее рассматривать. «Господи Иисусе!» – воскликнул, водя пальцем. Стал тыкать в значки. «Ай да, Ланин! Ай да, сукин сын! Значит, говоришь, хочешь быть генералом?» «Так точно!» – тут же ответили, выпитив грудь. Кутузов продолжил осматривать карту. Задумчиво процедил. «Посмотрим, посмотрим, все может быть. Ваше сиятельство!» Полковник щелкнул каблуками, привлекая внимание. «Разрешите задать вопрос князю Багратиону по поводу расположения наших войск?» «Задавай». Вселенец повернулся. «Господин генерал от инфантерии, позвольте узнать, зачем вы переместили 2-ю кирасевскую дивизию, стоящую за Семеновским оврагом, на северную сторону Утицкого леса? Если вы решили по той стороне совершить обходной маневр, то там все в ловушках. Напрасно потеряете людей. Ты, что, без ведома переместил 2-ю дивизию?» Единственный глаз будущего фельдмаршала оторвался от карты и налился гневом. «Я где велел встать?» Багратион покраснел, начал отнекиваться. «Ваше сиятельство, я об этом, ни слухом, ни духом. Скорее всего, чудовищная ошибка. Немедленно пошлю посыльного и разберусь». Кутузов с силой сжал губы. «Постарайтесь, голубчик, ловушкам без разницы, кого убивать, наших или французов. А вот, вы, ткнули пальцем, ответите за каждого солдатика, лично». Выплеснув гнев, повернулись к Ланину, задали уточняющий вопрос. «Остальные полки на месте?» «Так точно, все без изменений, молодец, хорошее дело придумал». Погладили карту. «Люба, хвалю, и непременно отпишу государю. Генерала, пока, не обещаю, маловато за генерала, но награда будет достойной». Лёшка Сенников, он же рядовой 22 артиллерийской бригады Алексей Сенников, сидел на траве и смотрел через закопченное стекло на воздушный шар. Оттуда постоянно сверкали солнечные зайчики. Рядом с бойцом, за раскладным столиком, расположился его непосредственный начальник унтер-офицер Иван Петрович Кротов. Под локтями начальства находилась карта вся исчерченная квадратами. «Ну, чагась замолчал, заснул, что ля?» Требовательный командир оторвал взгляд от карты, посмотрел на бойца, кивнул в сторону шара, «Глядь-ко, мигает, значит, чего-то передают?» Лёшка отодвинул стекло в сторону правого глаза, прикрыл левый. «Иван Петрович, пока ничего такого, везде французы только подходят, ждут отставших, строятся в колонны, все на старых местах». Унтер поднял карандаш, покрутил в руках. «Так, чего отмечать, не знаю, новостей нет, хотя, есть сообщение». Парень начал медленно соединять сигналы в буквы, а буквы в слова. «Группы СТ, молодцы. Полк в квадрате, А-31, Б-46, уничтожен. Просит всех наблюдателей сделать отметку». Лёшка убрал стеклышко от глаз. Посмотрели на командира. «Все, что, все, смотри, опять начали мигать». Боец поднял стекло, пошевелил губами. «А во!» Он резко воскликнул. «Срочное сообщение. Группе Д». «Так, стоп, группа Д, это же мы, это же нам, Иван Петрович, дорогой, давай, доставай зеркало, буду пущать сигналы в сторону шара, к приему готовы». «Отлично, заметили». «Так, принимаю, господин унтер-офицер, пишите, неприятель в квадрате, с 14, Д-16, приказываю, беглым огнем, 5 выстрелов, с каждого ствола, снаряд номер 3 с красной полосой, открыть огонь через 5 минут, повторяю». Сидящий за столом прекратил писать, поднял голову, крикнул в сторону леса. «Сергеев, я». Из-за деревьев вынырнул еще один боец. Ему протянули записку. «Бегом к подпоручику Новикову. Передать? Срочно». «Есть», — ответили на бегу. Командир 4-го пехотного полка Жерар Гюстон, весь в брызгах чужой крови, стоял и удивленно рассматривал поле, где лежали его бывшие бойцы. Лохмотья, ошметки, фрагменты тел, все, что осталось от солдат. В увиденное невозможно было поверить. Он ущипнул себя за ногу и истерично закричал, грозя небесам кулаками. Ничего не предвещало беды, пока полк, шедший стройными колоннами, не прошел перед небольшими столбиками с проволочками. А затем, под ногами, начали пшикать и взрываться ужасные бомбы. Люди заметались, закричали, забегали по полю. Но взрывов становилось все больше. За несколько минут огромные черные цветы убили все, что было живое и могло двигаться по земле. И не просто убило, а перемолотило словно на мясорубке. Гюстон откашлялся, вытер жижу, текущую изо рта, быстро поднялся и побежал в обратную сторону. Мечущегося, бессвязно что-то кричащего, его остановили солдаты, а потом подвели к маршалу Мюрату. Полковник, вращая глазами, дергаясь и пуская пену изо рта, пытался что-то сказать. Что с ним? О чем он? Конь под маршалом не мог успокоиться, постоянно переступал с места на место. «Ваша светлость», — повторяет только эту фразу. Солдаты крепко держали рвавшегося безумца. Со стороны леса подъехал один из адъютантов. «Мой маршал, я проехал по маршруту полка Гюстона до конца пути. Там, такой ужас. Все, кругом, в крови. Одни трупы. Побитые, разметанные на части, посеченные картечью. Месье, как ни прискорбно, похоже, у нас нет больше 4-го полка. Не может быть». Мюрат привстал в седле. Они были далеко от расположения русских. Там чистое поле. Откуда взялись пушки? Откуда, вообще, появилась картечь? К командующему вернулся один из посыльных. Весь окровавленный, в копоти, в порванной одежде. Спешился. Хромая подошел. Склонил голову. «Плохие новости, мой маршал. 6-й мюнхенский полк нарвался на русские пушки. Стреляют, стреляют, стреляют. Бесперебойный, сумасшедший огонь. Убит полковник Патрик Ланье. Погибла большая часть офицеров. Солдат выкашивают картечью. Большие разрывы. Многочисленные жертвы. Оставшиеся в живых побежали назад». Мюрат покраснел. Страшно скривил лицо. «Что, значит, побежали? Остановить. Откуда стреляют?» Заметил. «Да, мой маршал. Хорошо видны дымы от выстрелов спереди. Еще слева и справа. Здесь дыма не видно. Но стреляют точно оттуда. А еще много ядер прилетело с обратной стороны. Что за бред? Не может быть, ваша светлость. Похоже, огонь ведут из-за леса, а может, из-за кустов, возле реки. Орудия замаскированы. Точнее не скажу». Маршал до крови прикусил губу. Громко закричал. «Срочно, позовите Подковского». «Вызывали, ваша светлость». Польский генерал явился через несколько минут. Вислов, махнули рукой в сторону расположения русских войск. «Где-то, там, возле холма, проклятые дикари, спрятали свои чертовы пушки. Я не знаю, где, но они, там. Возьми 2 бригады, пройди вдоль леса, обойди поле, найди и захватите их». «Ты услышал меня, ауи?» Монсиеур Лема речал. «Да, господин маршал». «Франц, это было больно, это было мучительно больно. Медленно передвигаться прижатыми к кромке леса и с каждым шагом терять людей». Вислов Подковский знал, русские, те еще, гадкие, мерзкие, дьявольские курвы. Но, не настолько же. Происходящее не лезло ни в какие ворота. «Что с ним?» Он указал плеткой в сторону лежавшего на земле человека. «Погиб, пан генерал. Острый шип пробил тело насквозь. После такого не выживают. А с лошадью? Ногу поломало. Надо бы застрелить, курвы. Проклятые русские курвы». Ярость выплескивалась вместе со страхом откуда-то изнутри. Генерал поднялся в седле, замахал руками в сторону ненавистного холма. «Дайте только добраться, я вас зубами всех загрызу». «Ты», — Подковский ткнул плеткой в первого попавшего солдата. «Поедешь первым, давай». «Пошел». Конница ползла с черепашьей скоростью, постоянно останавливалась. Каждый шаг в сторону от этой чертовой узенькой тропинки приводил к смерти либо сильному ранению впереди едущего. Что только не встречалось по пути. Ямы, штыри, обманки, приманки, разбросанный чеснок. А были еще подвешенные камни, коряги, проволока, веревки и много другого, что непонятно как работало и убивало солдат и лошадей. В начале пути, когда ловушек было меньше, двигались строем. Потом пришлось сужаться, сбиваться, прижиматься вплотную друг к другу. Постепенно вытянулись в линию по одному, отъезжать далеко боялись, ступали почти след в след, а теперь, вообще, пускали вперед смертника, предполагая, что он своим телом разрядит ловушку, и они смогут проехать дальше. Шасть, гдах, хруст, треском разнеслось по округе. Заднюю левую ногу лошади намертво сдавил большой зубастый капкан. Она недовольно заржала, задергалась от боли, повалилась на бок вместе со всадником, начала неистово метаться. Пыталась подняться и падала вновь. Прозвучал пистолетный выстрел. Кто-то быстро сообразил добить раненое животное. Один из конников слез с лошади, подошел к лежащему на земле, присел, внимательно осмотрел. «Как он? Живой? Пан Подковский?» Сняли шапку. Отмучился. «Нет больше Марика. Тогда ты». Ткнули рукой в стоящего на коленях перед трупом. «Идешь первым. Давай, быстро, шагай, нельзя останавливаться. Солдат в ужасе вытянул вперед руки, приподнялся, попытался закрыться. Я не могу, пошлите другого, только не меня, пан Подковский, пощадите. Мне рано умирать, мне даже нет 20, у меня беременная жена, голодные дети, 3, умру, кто будет кормить? Генерал достал пистолет, щелкнул курком, быстро, курва, шел вперед, пожалуйста, пан, не надо. Бедняга непроизвольно пятился от тропинки, и внезапно, взмахнув руками, с криком, провалился в глубокую яму. 2 человека опасливо приблизились к открывшемуся краю отверстия, заглянули вниз. Ну, генерал похлопал коня по гриве, попытался успокоить, упал на колья, пан Вислов, мертв, туда ему и дорога, проклятый трус. Генерал выпрямился в седле, гордо развел плечи, задрал подбородок, так будет с каждым, кто откажется выполнять мои приказы. Всем ясно, Радик? Он махнул рукой, в которой до сих пор был зажат пистолет. Теперь, ты, первый, остальные за тобой. Смертник глубоко вдохнул, перекрестился, слез с коня, медленно побрел, ведя за собой лошадь. Все смотрели на него, не трогались с места. Он вышел на протоптанную дорожку, вплотную приблизился к кустам, увидел блестящую цепочку, висящую на ближнем дереве, непроизвольно потянулся, отодвинул ветку, загораживающую обзор, щалк, жадно чавкнул спущенный механизм и железный болт насквозь пробил шею несчастного. Князь Багратион терпеть не мог выскочек, карьеристов и прочих наглецов голубых кровей, лезущих вверх по головам. Этот новоявленный, непонятно чей любимчик и прохвост, князь Ланин, относился как раз к таким. Откуда он взялся, кто стоит за ним? С великими полководцами он не служил, в битвах не участвовал, в походы не ходил, его никто не знал, что он совершил, что его сразу заметили. Ответ вырисовывался четкий, ничего. Князь собрал информацию об этом странном полковнике. 2 года назад он был затрапезным повесой, болтающимся в высшем свете. Его дед, отставной генерал, не выдержав похождений внука, решил сослать его в неукомплектованный артиллерийский полк, в далекую Коломну, где он должен был спиться, слиться, на худой конец жениться на какой-нибудь местной вдове. Но ему каким-то образом удалось попасть к государю на прием, получить награду за какую-то экспедицию, и он тут же был направлен к Кутузову, в качестве то ли посыльного, то ли адъютанта, то ли еще какого порученца. А этот старый, выживший из ума, взял и назначил его строить укрепление, а потом доверил принять первый бой с наступающим неприятелем. Багратион подъехал к ставке главнокомандующего, слез с лошади, подошел к Кутузову, который сидел за столом, в отдалении от присутствующих, и читал какие-то письма. «Ваше сиятельство, разрешите доложить», прозвучало с небольшим акцентом. Кутузов нехотя оторвался от письма, зло посмотрел на командующего 2-й Западной армии, задал вопрос: «Скажи, дорогой Петр Иванович, какого рожна? Вы все пишите государю, минуя мою голову, жалуетесь и жалуетесь. Казалось, вот миг, когда Россия в опасности и лежит под пятой неприятеля, когда надо объединиться, сплотиться, а вы продолжаете, как стая собак, грызться и кидаться друг на друга. Да, еще меня вплетаете в свои разборки». А Багратион потупился, недовольно сжал губы. «Милейший Михаил Илларионович, вы прекрасно знаете, я никогда, ни на кого, не жаловался, тем более на вас. Я всегда говорю прямо и честно. Заметил безобразие, высказал. Что же вы такое заметили, что прискакали ко мне весь в мыле и пене? Ваше сиятельство, этот горе полковник, который недоделанный генерал, которому я, не то, что майора, капитана бы не дал, будь он у меня в подчинении, взял и задымил все поле перед редутом, до состояния полной невидимости, выкатил пушки, поставил вплотную друг к другу, и уже больше часа, не целясь и не останавливаясь, стреляет в сторону затемнения. Куда стреляет, в кого попадает, зачем порох жжет, неясно. Я, конечно, не лезу в ваше планирование, но... Что это за сражение вслепую? Кого он собрался победить? Расстреляет все до последнего ядра. Противник подождет, пока рассосется дым. Пойдет в наступление. А у нас орудия без боезапаса. Что будем делать? Командующий выслушал генерала от инфантерии. Покраснел. Побарабанил пальцами по столу. Махнул рукой ближнему адъютанту. Голубчик, срочно найдите и позовите князя Ланина. Кутузов внимательно осмотрел появившегося полковника. Удивленно отметил, что выглядел тот, как будто собрался на бал, весь блестел, сверкал и весело скалил зубы. Даже пахло от него метра за два какими-то новоявленными французскими духами. И это от артиллериста, который вел бой уже больше двух часов. В дыму, горе и копоти. Ну-с, уважаемый полководец, объясните-с, что сие значит. На кой ляд вы решили расстрелять в пустоту весь боезапас? Почему в пустоту? Ваше сиятельство, все как положено. Веду огонь в упор, в наступающего врага, в самую плотную его часть. Аутент куи пассибле эссам мерла форца виванте. Максимально выбиваю живую силу. Франц, со старанием и великим усердием. Горячий грузинский парень, не выдержав хамского поведения, влез в разговор. Какое же здесь старание и усердие, когда все в дыму и ни черта не видно. Ланин пожал плечами. Мне прекрасно все видно. Французы бодро заходят в подготовленный затемненный капкан, а потом начинают метаться в узком коридоре, сдавленные ловушками слева, справа и спереди. Искать выход. Выход у них, там же, где вход. Пока ищут, я стреляю. Еще никто не вышел. Их там скопилось, как селедки в бочке. 1005, не меньше. Так много. Кутузов от удивления широко открыл единственный глаз. Багратион перебил командующего. Да, врет он все. Ни черта там не видно. Да и нет, там никого. Какой ненормальный полезет атаковать в дым? Да еще когда кругом ловушки, это же глупо. Врешь. Кутузов подозрительно посмотрел на полковника. Прищурился. Скажи честно, врешь, там нет никого. Вселенец виновато опустил глаза в пол, тяжело выдохнул. Вру. А куда деваться? Все равно, не поверите. По последним данным с шара, их там уже больше 7000. И еще заходит. Сколько ты сказал? Оба генерала недоверчиво переглянулись. Вселенец весело блеснул глазами. Так, я и говорю. Ваше сиятельство, дайте еще пушек. Да, и ядра не помешают. Этот непонятный, странный бой длился второй час. Второй час непрерывно грохотали русские пушки, и от их ядер погибали солдаты великой армии. Маршал Мюрат гневно морщился, до крови кусал губы. Атака сходу на левый фланг не задалась. Непонятно, как и когда неприятель успел подготовиться. Все поле, по которому шло наступление, было перекопано, перерыто и стыкано острыми кольями и шипами. А еще, проклятые варвары, напустили густого, едкого дыма. Вью-югена, из смога, свистя, вылетело ядро, ударилось в землю, отскочило от кочки и полетело в одного из посыльных, сидевшего на лошади и ждущего поручения. Беднягу вырвало из седла, отнесло на десяток метров в сторону. Вью-ю, новое ядро опасно прожужжало где-то поблизости. Ваша светлость, к Мюрату обратился один из полковников. Похоже, русские подтащили что-то дальнобойное. Прошу, давайте, отойдем в другое место. Маршал проигнорировал предупреждение. Подозвал адъютанта. Патрик, есть новости от генерала Подковского. Да, ваша светлость, он тяжело ранен. Повезли в лазарет. Его солдатам не удалось обойти поле и захватить пушки. Почему? Лесная засада, месье. Московиты дождались, когда конница вытянулась в линию, подпустили вплотную к кустам, заставили остановиться, а затем расстреляли из ружей и пистолетов. Командующий отказывался верить в произошедшее. Расстреляли две бригады кавалерии, так, точно, нашпиговали свинцом. Еще многих убили ловушки, когда убегали, гадство. Маршал зло процедил сквозь зубы. Сколько осталось в живых? Не больше 300. Из густого дыма, висящего пеленой над полем, вынырнул посыльный. Офицер прокашлялся, вскинул ладонь к головному убору, начал доклад. Мой маршал, с левой стороны, до самого конца, множество ям, все замаскировано ветками, тканью и какой-то сеткой. Обычному солдату не перепрыгнуть. Если бы не дым, думаю, можно обойти по краю, двигаясь по одному. Но для пехоты, идущей строем, это невозможно. Ямы глубокие, широкие, а еще внизу штыри. Чуть оступился, либо смерть, либо тяжелое ранение. Ясно. Значит, слева не пройти, а справа. Разведчик сделал небольшую паузу. Справа до оврага все хорошо, а потом овраг с крутым обрывом. Один неосторожный шаг и полетишь вниз. Внизу все в дыму, ничего не видать. Думаю, ловушек тоже много. Остается идти вперед, по центру, откуда идет дым и летят ядра. Гадство, выругался Мюрат. Гадство и дьявольское свинство. К маршалу подскакал посыльный от Наполеона. Ваша светлость, его величество, интересуется, в чем причина, почему остановили атаку. Действительно, едко хмыкнули про себя. Что же я ее остановил? Весь путь передо мной в заграждениях и завалах, слева все в волчьих ямах, справа непроходимый овраг, сверху едкий дым, от которого идут слезы и глаза лезут на лоб. Что же еще? А ну, да, еще пушки стреляют без перебоя, в упор, как в тире, выбивая солдат. Вью-ю на вьють. Подтверждая его мысли, мимо начальства проскакало очередное ядро, встретило на пути повозку, разметало в щепки. Маршал принял величественную позу. Передай императору, мне нужно время, чтобы рассеялся дым, и я мог четко увидеть, куда и против кого наступать. Сколько вам нужно времени? Мюрат чертыхнулся и выругался про себя на придурковатого адъютанта, и тем не менее спокойно повторил последнюю фразу. Пока не рассеется дым. Бах, бух, бабах, бух, бах. Громыхало по округе. Установленные в ряд 60 орудий, не останавливаясь, вели стрельбу в сторону мечущегося в ловушке неприятеля. Заканчивался третий час великой битвы. Простые мужики, работяги, спрятавшиеся в ближайшем лесу, недалеко от замаскированного редута, переборов страх от попадания случайной бомбы или шальной пули, вылезли из укрытия, вернулись к опушке леса, стали всматриваться в сторону боя. Несколько самых ловких залезли на деревья. Чего се тама, шумели снизу. Видно кого, французы пришли, не, пока только пуляют из пушек. Дымища напустили, ужасть. А куды пуляют, куды-куды, туды в дым, и пуляют. Один из присутствующих, худосочный мужичок, похожий на весло, недовольно зароптал. Да, сколько же можно стрелять, уже почитай три божьих часа бабахают и бабахают. Дымят и дымят, гремят и гремят, так никакого пороха не напасешься. По уму, им надобно экономить, а то, не дай Боже, перекрестились. Наступит лихая година, а у нас, стрелять нечем. На собеседника посмотрели с удивлением. Пронька, ты в своем уме, какая такая, лихая година, а на медне у нас, что, райская благодать, сейчас самое тяжкое время. Француз под Москвой, так, что пущай пуляют сколько душе угодно, не знаю. Прижимистый недовольно насупился, я бы все равно поберег, запасы лишними не бывают, а то, вдруг, завтра, чего се, вдруг, еще одна война, ня, голод лютый, или засуха какая, и что, вытянули руку, постучали кулаком по голове, будешь ядра грызть, али порох кушать, бабах, последний выстрел всколыхнул округу, пушки смолкли, наступила странная тишина, зрители начали удивленно переглядываться, все, что ля, кончилось. Навоевались, кто победил? Крупный мужчина, с большой, ветвистой бородой, медленно растягивая слова, пробубнил. Крещеные, ладно вам причитать. Понятно же, обедня скоро. Пообедают солдатики и снова начнут пулять. На голодный желудок никто не воюет. КХМ-ХМ, огромная говорилка, забытая всеми на вышке, прочистила горло. Добрый день, уважаемые слушатели. Народ обернулся в сторону рупора, открыл рот от удивления. В эфире внеочередной выпуск самой популярной станции страны, радио Коломна. Московское время 11 часов 27 минут. На поле боя наступила небольшая пауза. Пока наши славные защитники Отечества, артиллеристы 22 бригады, получают последние указания о расположении французов. Поправляют прицел, готовят боеприпас. У нас есть несколько минут, чтобы рассказать о последних событиях. Итак, по информации с воздушного шара, бригаду атакуют два пехотных и один кавалерийский полк, это около 10-12 тысяч человек. Командует нападением любимец Наполеона маршал Иоахим Мюрат. Враг выстроился в колонны, развернул знамена и наступает. Идет вперед споро, активно. Прямо как в стихах неизвестного поэта, звучат барабаны, раздаются команды, солдаты четко печатают шаг. Князь Ланин, чтобы запутать неприятеля и собрать всех солдат в одном месте, применил военную хитрость, задымил поле сражения, затем приказал нацелить пушки в середину сбившегося войска и открыть по нему огонь. Захватчикам очень плохо, со всех сторон летят ядра, визжит картечь, смерть безжалостно забирает жизни. Невозможно описать словами ужас, который происходит под покровом дыма. И все же я постараюсь выразить это небольшим стихом, который только что пришел в голову. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу, кони, люди, и залпы множества орудий, слились в протяжный вой, звучал булат, картечь визжала, и ядрам пролетать мешала, гора кровавых тел, спокойным умиротворенным голосом, напоследок о погоде, в Шевардино сегодня ясно, малооблачно, ветер восточный, слабый, температура днем 22 градуса тепла, к ночи небольшое похолодание до плюс 17, осадков не ожидается, ночь ясная, небольшая геомагнитная активность. Предупреждаем, Людям с повышенной метеочувствительностью необходимо сегодня уделить особое внимание своему здоровью. На этом все. Спасибо, кто был вместе с нами. До скорых встреч и берегите себя. Мужики удивленно переглядывались между собой. Ничего не понимали. Чевасе, эта говорилка сказала в конце. Грит, следить надо за здоровьем, а то повысится какая-то чувствительность. Худосочный мужичок поднял палец вверх. Не какая-то, а метеотическая. Часть 2, глава 5, прелюдия 5. Яков Александрович, а вы гопака танцуете? Ну, что вы, гопак нынче не в моде. Я прошел пешком всю Европу и ни разу не видел, чтобы танцевали гопака. Сейчас в моде ММ, форменное безобразие, называется, в ту степь, фильм, свадьба в Малиновке. Князь Ланин ходил кругами по штабной палатке и занимался поэтическим творчеством. Под непрекращающийся грохот орудий, поэт-песенник подбирал рифму под фамилию Сталин. Читатель, наверное, сильно удивится, и даже задаст вопрос, зачем главный герой романа во время битвы занимается непонятно чем, какое отношение имеет друг всех советских пионеров к этому времени и к этой войне, оказывается, имеет, да, еще какое. Князь Ланин решил воссоздать и адаптировать на местный лад популярный в будущем марш артиллеристов. Помните, тот самый, где звучит знаменитое «Артиллеристы», Сталин дал приказ «Артиллеристы, зовет отчизна нас». Все слова песни подходили к этой эпохе идеально, кроме фамилии Сталин. Ее нужно было поменять на какую-то другую фамилию, чтобы красота рифмы не потерялась. Вот только на какую, князь решительно почесал подбородок. Из известных личностей, прошедших на память вселенцу, с созвучным окончанием «Алин», «Анин», был Сусанин. Но он решительно не подходил по смыслу. Вселенец, бубня под нос, сделал несколько кругов вокруг стола. Артиллеристы, трум, бум, бум, бам, бам, дал приказ, остановился, осененный догадкой. А что, если поставить в песню свою фамилию? Она как раз заканчивается на нужное, Анин. Тогда песня заиграет и получится. Артиллеристы, Ланин дан приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Хорошо, но... Покачали головой, все-таки не тот масштаб, не может обычный князь отдавать приказы спасать отечество, нужен как минимум выдающийся вождь или царь-император с соответствующей окончанием фамилии. Размышления прервал Дневальный, заглянувший внутрь. Ваше сиятельство, штабс-капитан Левашов просит принять с очень важным сообщением. Левашов, удивился песнописец, он повел глаза в сторону и вверх, задумался. Произнес непонятную для солдата фразу. Артиллеристы, Левашов дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. Не, не пойдет. Вообще не рифмуется, да и не к месту. Полковник вернул глаза на место. Махнул головой Дневальному. Зови. Штабс-капитан вместе с рядовым Коровиным втащили внутрь помятого, полуголого, связанного, немного подбитого под глазом, с кляпом во рту, человека. Вот, ваше сиятельство, гордо произнес бывший гусар. Как приказывали, поймали голубчика. Ланин скептически осмотрел непонятного пленного, сделал вид, что сильно недоволен, что его отвлекли от важных дел, резко выдохнул. Кто это? Левашов сделал шаг вперед, щелкнул каблуками, поднял подбородок. Ваше высокоблагородие, разрешите доложить, как и договаривались, это, так, стоп, молчи. Шпиона-разведчика остановили взмахом руки, сам догадаюсь, это, как же его? Пощелкали пальцами, обратились за помощью к офицеру. Подскажи первую букву, сразу вспомню. Буква Н, господин полковник. Н. Глаза князя начали медленно округляться и вылазить из орбит. Неужели, сам, Наполеон? Левашов, ты, что, сукин сын, поймал, самого Наполеона? Да, как ты смог, чертяга. Представляешь, чего сейчас будет? Никак нет, ваше сиятельство. Это, не Наполеон, это, маршал Ней. «Маршал Ней», — произнесли с недовольством в голосе, как бы показывая, волокут всех, кого ни попадя, устроили из бригады, балаган. Штабс-капитан начал оправдываться, сами дали задание, привести одного из маршалов Наполеона. «Вот я и привез». Вселенец внимательно осмотрел побитого, зачуханного, чего-то мычащего в тряпку француза. «А с чего ты решил, что это маршал Ней?» Камбрик достал из папки рисунок. Подошел с ним к пленнику, развернул возле лица, поводил головой, сравнивая, видишь, не похож, абсолютно разные лица. Левашов снова вытянул спину, щелкнул каблуками, это он, ваше сиятельство, там в карете, и слуга, и мундир с орденами, и жезл, даже любовница, вместе с которой он развлекался. Ты, что, и любовницу приволок? Виноват, господин полковник, развели руки в сторону. Не бросать же ее на дороге. Она графиня, француженка и на мордашку чертовски хороша. А еще оказала сопротивление. Кивнули на здоровенного двухметрового бугая. Вон, коровина поцарапала, когда он тащил ее на плече. Ну, не мог я ее оставить французам, ваше сиятельство. Никак не мог. Глава 5. Солнце пробивалось сквозь густые клубы дыма мутно-багровым шаром. Запах от дыма был настолько резким, что от него постоянно першило в горле и слезились глаза. Пушечный грохот затих, а потом начался снова. Недалеко от Мюрата противно прожужжало. Затем пшикнуло так, что рвануло барабанные перепонки. Высоко вверх взвился столб пламени. Завизжали осколки. Люди, стоящие в нескольких метрах от маршала, попадали на землю, начали извиваться от боли, кричать. Прошло несколько секунд и еще два взрыва, но уже дальше, за рекой, там, где стоял первый кавалерийский корпус, разметало дюжину всадников. К маршалу подошел один из адъютантов с перебинтованной рукой. «Ваша светлость, заклинаю, ради всех святых, отойдемте, за лес». Получены сведения, что русские снова подвинули пушки в нашу сторону. Еще немного и начнут стрелять в упор. От прямой наводки спасает только завеса дыма. Я буду здесь. Мюрат упрямо сжал губы. И вы тоже. Это не обсуждается. Где генерал Дидье? Сколько можно ждать? Дьявол его забери. Ваша светлость, вместо него прибыл подполковник Патрик Лютон. Какой еще Лютон? Я не вызывал никакого Лютона. Где командир артиллерийского полка генерал Дидье? Он погиб, мой маршал. Шальное ядро. А его заместитель, Мишель Дюмуа, тоже убит. В живых остался только подполковник Лютон. Командующий дернулся в седле. Что ты несешь? Как они могли умереть? Полк не ходил в атаку. Он стоит за лесом. В 5 километрах от русских орудий. Никто не может понять, мой маршал. Был один выстрел. Одно попадание. Прямо в штабную палатку. Мюрат засунул кулак в рот и с силой его закусил. Гадство, гадство, гадство. Что за день такой? Утром застрелили генерала Подковского, в обед убили Люка Дидье, к вечеру, боюсь загадывать, ладно, зови сюда подполковника. Подошел офицер, вскинул ладонь к головному убору. Ваша светлость, подполковник Лютон, заменяю командира полка, смотри внимательно. Маршал зло ткнул пальцем в карту, здесь, с левой стороны поля русские накопали волчьих ям, их край хорошо виден, он просто наполнен нашими мертвыми солдатами, берешь все свои пушки. Тащишь их прямо, вдоль линии ям, до небольшого лесочка. Упрешься в него, он в 300 метрах от расположения русской артиллерии. Они увлеклись, как раз подвинули орудия в нашу сторону. Идешь скрытно, тебя не заметит в дыму. Проходишь сквозь кустарник, выходишь на опушку, разворачиваешься. И как только ветер разгонит дым, выкатываешь пушки из леса. И, вышибаешь их артиллерию к собачьим чертям. Ты, понял меня? Да. «Разрешите вопрос?» Мюрат резко выпрямился. «Нет, никаких вопросов. Умри, но выполни, что я сказал. Это личный приказ императора». От едкого дыма раскалывалась голова, глаза слезились, кашель раздирал горло, у многих из носа шла кровь. Чем ближе подполковник Карл Лютон подводил солдат к русским позициям, тем сильнее и сильнее дымило. Проклятые варвары повесили свои дымилки прямо на деревья, и они совсем не собирались прекращать дымить. До самого выхода из леса ничего нельзя было рассмотреть, все было как в тумане. Вернулся один из солдат, посланный в разведку. «Господин подполковник, справа, через 20 метров, заканчивается лес, дальше прямой участок, в 100 метрах от кустов 2 десятка русских пушек, стволы смотрят в нашу сторону, огонь не ведут, солдаты расслаблены». Устроили бивак у костра. Подполковник достал мокрый от слез платок, вытер глаза, крепко чихнул. Позвал заместителя. Дегруа, передать всем команду. Рассредоточиться в линию с интервалом в 3 метра друг от друга. Выезжаем из леса и сразу разворачиваем пушки. Готовимся к стрельбе. Наводим на цель. По возможности быстро открываем огонь. Выполнять. Кони ускорились. Колеса заскрипели. Повозки с пушками начали выезжать из леса, разворачиваться. И тут произошло непредвиденное. Земля, не выдержав тяжести пушек, осыпалась. Колеса тяжелых орудий провалились вниз, в скрытый глубокий ров. Стволы орудий уткнулись носом в землю, затормозили движение повозок. Кони громко заржали, забили копытами, попытались вытянуть тяжести. Русские артиллеристы, заметив шум, быстро вскочили, как будто давно дожидались неприятеля. похватали горящие фитили, тут же открыли огонь, бежим, спасайтесь, все, обратно, в лес. Французы попыталась укрыться среди деревьев, вслед бегущим звучал грохот и визжала картечь, а еще через несколько минут небольшой лесок накрыла волна взрывов из изделия номер один. Последняя неделя для простой девятилетней крестьянской девочки Марфуши Поташкиной запомнится на всю жизнь. Сперва стало известно, что у них поменялся помещик. Предыдущий взял и внезапно продал шевардина князю Ланину. Новый владелец душ тут же решил переселить всех из деревни в землянки, вырытые неподалеку от деревни, в Утицком лесу, а саму деревню сжечь. Деревню сожгли этим же вечером. От их небольшой избушки остались рожки, ножки да угольки. А через три дня, утром, произошло событие, которого ждали последнее время, пришли французы. А еще через час, после новостей о французах, мама выдала страшное известие. Два малолетних брата, Ванька 7 лет, да Прошка 5, сбежали из дома на войну. Об этом матери поведала 4-летняя Дуняша, которую, будущие артиллеристы, не взяли с собой из-за того, что она баба малолетняя и язык не умеет держать за зубами. И вот, когда произошли эти ужасные события, весь женский состав семьи Поташкиных, Марфуша, Дуня и мама, сидели, прижавшись друг к другу и белугами ревели от горя, параллельно вспоминая старые обиды и выясняя, кто больше виноват в том, что ребята убежали без спроса. В дверь постучали, а потом внутрь заглянуло лицо здоровущего солдата. «Живые есть?» «Да», мать подскочила с лавки, подошла к двери. «Здоровья тебе, хозяюшка», служивый затолкал внутрь малолетних беглецов. «Твои чада?» «Ох, горюшка горемычная!» «Мои!» Мать с радостью вцепилась в ребятишек. «Мои!» Стала их целовать, прижимать. «Спасибочки, солдатик дорогой, всю жизнь буду молиться за здоровьишко». «Да, как же ты их споймал?» «Нашел, заприметил, они же бестии, хитрющие, на днях так запрятались, неделю найти не могла». Служивый провел рукой по усам. «Да, уже, побегали за ними, за повозками, прятались, в ящиках, только ящики у нас с секретом, туда залез, обратно не вылезешь, вот они и давай стучать, на волю проситься». Мы таким образом уже 7 поймали. Мальцы недовольно надули щеки, по-мужицки подбоченились. «Ничего, в следующий раз будем умнее, в гусары пойдем, они не такие хитрые, как артиллеристы». Мать выпрямилась, вытерла рукой слезы радости. «Следующего раза не будет, я вас привяжу, будете как бычки стоять у забора». «Ишь, вы думали, убегать без спроса, хорошо хоть вернулись, живые». Дуняшка слушала, слушала, внезапно радостно подскочила на лежанке, подняла ладошки кверху и закричала: «Уря-я, мужики вернулись с войны, живыми, плазник». Совещание у командующего русскими войсками затянулось глубоко за полночь. По донесению разведки, армия неприятеля в течение следующего дня должна была полностью подойти к месту сражения и уже в полном составе атаковать русские войска. Кутузов выслушал доклад генерала-квартирмейстера Толя о состоянии дел в первой армии. Задумался. В штабной избе повисла тишина. Тишина была и в окрестностях деревни Татариново, где располагалась ставка русского войска. И только где-то далеко, в стороне сожженной деревеньки Шевардина, продолжала бухать, бахать и громыхать. Кутузов недовольно скривился, вопросительно посмотрел на присутствующих. «Господа, может кто-нибудь объяснит, что происходит? Ночь на дворе, темнотища, бой закончился, а он стреляет, разрешите, я скажу». С места поднялся командующий 2-й Западной армии князь Багратион. «Господа, полковник Ланин зазнался, позволили повоевать немного, он и возомнил себя непонятно кем, а еще», кивнули на Кутузова, «пообещали дать генерала, вот и чудит князюшка, славу завоевывает, еще час-два будет пулять, показывая, что один воют, а завтра, когда французы навалятся всем скопом на его фланг, никакие игрушки-ловушки не помогут, Наполеон притащит артиллерию, конницу, подойдет гвардия, форсирует реку, и сметет его вместе с редутом, который он замаскировал под холм. Думаете?» – высказал сомнение один из присутствующих, который питал неприятие к Багратиону. «Просто уверен, я бы на его месте так и поступил». Бах, дах, бадах, продолжало бабахать где-то вдали, и все же, Кутузов поежился, поправил шинель, накинутую на плечи. «В кого он стреляет? Должно же быть объяснение, любезный», повернулись к адъютанту, стоявшему у входа. «Князь Ланин приехал, так точно-с, ждет, пригласите». Ланин вошел внутрь, звонко от всей души, специально одел, стукнул шпорами на сапогах, вытянулся, вскинул подбородок. Кутузов строго прищурил единственный глаз. «Голубчик, поведайте добрым людям, в кого, там, стреляете. Бой закончился, неприятель отошел, а вы все воюете?» Вселенец решил отвечать на вопросы князя коротко, ясно, без всяких заумных оборотов и красивых иностранных фраз. «Получаю информацию с воздушного шара о французах. Сверху, костры хорошо видно. Наводчик сигналит о месте расположения бивака неприятеля. Я подтягиваю пушки, навожу, стреляю, попадаю, уничтожаю врага. Видите, господа?» Командующий задумчиво потеребил пальцами. «Все просто и понятно. Подтягивает, наводит, стреляет и даже попадает». Багратион вскочил с места, затряс бакенбардами. «Что он несет? Ладно, днем». Пускал сигналы солнечных зайцев с высоты, их было видно. Но сейчас темнота, чернота, даже луны нет. Кутузов выслушал Багратиона, побарабанил пальцами по столу, повернулся в сторону Ланина, завалился на локоть. «Ну-с, сударь, объясняйте, как можно пущать зайцев в темноте?» «Ваше сиятельство», — громко стукнули шпорами, гордо вздернули головой. «Когда нет солнца и луны, достаточно обычного фонаря». «Фонаря?» — переспросил Багратион. «Фонаря, наря, ря». Удивленное эхо разнеслось по штабной избе. Кутузов медленно встал со стула, поправил накинутую на плечи шинель и вышел из дома. Взглянул на небо, нашел едва заметный светящийся шар, из-под которого не останавливаясь мигал свет. Вселенец решил добить колеблющееся командование и до небес поднять свою значимость. «Пусть теперь попробуют не дать генерала. Ваше сиятельство, у меня готова карта с ночным перемещением и расположением войск неприятеля. Взглянуть не желаете-с?» Протянули свернутый тубус. Кутузов, безапелляционно, как-то по-будничному, будто так и должно было быть, взял карту из рук полковника, даже не пообещал награды, посмотрел на окружавших генералов. «Господа, прошу вернуться, военный совет не закончен». Кроваво-красное солнце медленно, словно на аркане, тащили куда-то вглубь земли. Оно сопротивлялось, из последних сил, пыталось зацепиться лучами за поверхность, порывалось вылезти обратно. Ветер-предатель подозрительно стих, словно прислушивался, ожидал чего-то нехорошего. Из-под ворот немедленно, шаркая ногами, подкрадывалась ночь. Штабс-капитан Левашов давал последние указания группе бойцов. Диверсанты, закутанные по уши в темно, серо, зеленую одежду, слушали и кивали головой. «Повторю, сегодня, всю ночь, пугаем неприятеля громкими звуками выстрелов. Каждый из вас располагается на дереве, недалеко от лагеря неприятеля. Внимательно следит за воздушным шаром, ждет сигнала, и только после получения достает из вещмешка банку с зарядом, поджигает шнур и бросаете ее в сторону, после чего раздается громкий звук взрыва или треск мушкетных выстрелов. Вы притихли, ждете новой команды сверху, получаете, снова бросаете, опять ждете, и так до последнего заряда, пока не закончится. Понятно?» Один из бойцов задал вопрос. «Ваше благородие, а если я не увижу сигналов с неба, листва помешает, али еще чего?» Штабс-капитан подошел ближе к солдату, разъяснил. «Соломин, тебе выдали железные когти, чтоб ты лазил по деревьям как белка, поэтому, смени дерево, найди место лучше. Но, воздушный шар нужно видеть постоянно, это связь с бригадой». Левашов обвел взглядом строй, не дождавшись новых вопросов, продолжил инструктаж. «По поводу возвращения, враг рядом, он будет встревожен и скорее всего будет искать вас, может даже вести огонь в сторону громкого звука. Вы осуществили подрыв последнего боеприпаса, ждете пока все успокоится, и только после этого возвращаетесь в расположение бригады. Если враг не дает возможности вернуться, находитесь на подготовленном месте до следующей ночи, не забывая днем просигналить зеркалом в сторону шара, что живы и ждете удобного времени для возвращения. Еще вопросы есть?» Прозвучали короткие ответы. «Никак нет, нет, нет вопросов. Тогда, к выполнению приказа, приступить. Расходимся парами, в разные стороны, с интервалом в минуту. Первые пошли. Всю ночь вокруг лагеря французов что-то бабахало, гремело, весело перестреливалось и сильно громко взрывалось. Солдатам не удалось отдохнуть. Шум, доносившийся со всех сторон, заставлял быть постоянно настороже, всматриваться в темноту, ожидать нападения неприятеля. Маршала Мюрата, уставшего от бесконечного шума, дыма, усыпленного снотворным порошком, разбудил адъютант. «Ваша светлость, к вам, с очень важным и срочным донесением, полковник Бьерн Рольф Вильгельм Штальмахер». «Кто?» Маршал спросонья не смог разобрать такого длинного имени. «Командир 6 Говестфальского пехотного полка. Скажи, я занят и сегодня приема не будет. Ваша светлость, он говорит, ночью, выследил расположение русских артиллеристов, скрытно подобрался к их лагерю и пока они отлучились, захватил орудие». «Не может быть», Мюрат чуть не выронил бокал из рук. «Вот, так новости. Давай, зови его». Полный, розовощекий, похожий на откормленного кабана офицер, воодушевленно рассказывал командующему о ночном происшествии. «Герр маршал, проклятые варвары кружили вокруг моего полка, не останавливаясь, с самого вечера. Постоянно куда-то стреляли, чего-то взрывали, бухали, бабахали, шумели. Я заметил место, откуда чаще всего доносятся звуки, и решил на свой страх и риск совершить нападение. Поднял ребят. В полной темноте, не зажигая огня, ориентируясь только на звуки, мы пробрались в то место, где эти черти расположили лагерь, а затем громко шумя, крича, стреляя из всего, что стреляло, совершили нападение. Они так испугались внезапной атаки, что убежали, не приняв боя. Трусы. Побросали пушки, заряды, повозки. Ваша светлость, такая удача, мы захватили более 40 орудий. Молодец, полковник. Маршал отсалютовал бокалом Штальмахеру. Сегодня же доложу о твоем геройстве императору. Награда не заставит себя ждать. Мюрат в хорошем настроении ехал в ставку Наполеона. По дороге его карету нагнал один из адъютантов. Ваша светлость, прошу простить, у меня плохие новости. Что? Сердце Мюрата предательски сжалось и заныло от плохого предчувствия. Русские ночью разгромили 3-й артиллерийский полк. Гадство. Как такое могло произойти? Он же стоял в центре лагеря, окруженный войсками. Не можем понять, каким-то образом им удалось обойти охрану, проникнуть внутрь, захватить орудия и увести в неизвестном направлении. Часть 2. Глава 6. Прелюдия 6. Пассажир дилижанса. Почему вы не стреляете? Черт вас возьми. Джонни Фёст, это вы мне, пассажир дилижанса, вам, Джонни Фёст, мне не из чего, пассажир дилижанса, вы что, сунулись в наши края без оружия, Джонни Фёст, я приехал не убивать, миссис Томпсон, тогда убьют вас, фильм, человек с бульвара Капуцинов, варвары вломились к спящему пленному маршалу Нею, ни свет, ни заря подняли его, не стали кормить, поить, заставили одеть мундир с начищенными до блеска орденами. Посадили на лошадь, привязали ноги к стременам, и куда-то приказали ехать. Сперва Ней думал, его везут на разговор к Кутузову. Куда еще везти пленного маршала Франции? Оказалось, этому ненормальному полковнику захотелось похвастаться перед просвещенным европейцем своими гениальными способностями. Дикарь останавливался возле каждого из своих дьявольских приспособлений и начинал, покручивая в руках маршальский жезл Нея, с подробностями и живыми примерами рассказывать о том, как они работают. Дорогой месье Мишель, эту чудесную ямку-людоловочку, со штырями на дне, я придумал сам. Представьте, работает просто как часики. Солдаты неприятеля, идут в наступление. Идут. И тут, бах-трах-бумс, срабатывает скрытый механизм. Открывается крышечка. Вот, так, он положил камень на выбранное место. Тот мгновенно провалился вниз, открыв глубокую яму. Видите, заломили руки в экстазе. Как просто, чудесно, бесшумно и жутко опасно. Солдатик делает шаг, заваливается вперед и попадает на острые штыри. «А-а!» — кричит жертва, прощаясь с жизнью. Смерть, кстати, очень болезненная. Умирать можно день, два, три. А если пойти кормить, то целую неделю, а то и две. «А-ха-ха!» — веселились, показывая зубы. Это была шутка. Неужели, думали, я буду кормить их, когда они лежат в яме? Нет, конечно.